Глава 24, в которой выясняется, из чего сделаны котлеты, и в которой многие знакомые встречаются вновь. Бесшумно открылась и закрылась дверь. В комнате не было окон. Легкое сияние лилось с потолка. Все было залито мягким, ровным светом. И стол, выдвинувшийся из стены, и красные пластмассовые стулья, и стены, украшенные голубоватыми пейзажами, в темных, тоже пластмассовых рамках. «Жду ваших приказаний», — профессор Верхомудров улыбнулся. Симпампон был его детищем, и профессору нравилось, насколько старомодная манера речи... И профессору нравилась несколько старомодная манера речи, на которую был настроен робот-секретарь. «Ну-с, друзья, что будем есть?» «А можно пирожков?» – попросил Паша. «Конечно». «А мне бы котлет», – мечтательно сказал Димка. «И это можно. А вам, товарищ Фомин?» «Мне бы», – сказал Леня. «А мне бы... Впрочем, я ведь не знаю... Что у вас есть здесь в столовой, а чего нет?» Профессор теперь уже не улыбался, а громко хохотал. Симпампон тоже игриво покашливал. «Смелее, смелее!» — сказал профессор. «Ну, тогда мне бы тарелочку борща!» «Симпампон, вы слышали?» «Слышал. Исполняю!» Все было удивительно вкусным, особенно пирожки. Паше казалось... что еще никогда он не едал ничего подобного. «Теперь скажите, — спросил профессор, — где вы сейчас едите?» «Что вы сейчас едите?» «Как что?» — удивился Димка. «Котлету, и очень вкусную». «Правильно. А из чего, по-вашему, сделана эта котлета?» «Конечно же, из мяса», — сказал Леня Фомин. «А вот и нет». Лицо Николая Тимофеевича, так звали Верхомудрого, стало таинственным. Он даже понизил до шепота голос. «А вот и нет! Не угадали!» «Из чего же тогда?» — Димка перестал жевать котлету, пытаясь разгадать секрет. «Ни за что не угадаете!» «Из рыбы, наверное, на всякий случай сказал...» «Из рыбы, наверное, на всякий случай сказал Павлик». «Ха!» — сказал Симпампон. «Ха! Из рыбы! Ха!» «Нет!» — возразил Леня Фомин. «На рыбу не похоже. Видимо, из курицы». «Так и быть, скажу!» — сжалился профессор. «Из воздуха!» «Из воздуха!» — вскричали все трое. И было в этом возгласе и удивление, и недоверие, и восхищение. «Да!» — подтвердил профессор. «Из воздуха!» «Химическим путем». Верхомудров встал. «Извините, я должен уйти. Много дел. Нам с вами предстоит вечером трудная работа. А днем вас должны обследовать специалисты из лаборатории невидимости и лаборатории СИЧ. Мне надо приготовиться, а вам поспать. Совсем неплохо, а?» «Не хочется». «Честное слово, мы не устали», — заговорили мальчики. Но профессор сказал серьезно. «Сейчас захотите». Он нажал одну из кнопок на стене. Растаяли пластмассовые стол и стулья, комната опустела. Потом появились три белоснежные постели. Погас свет, стало чуть прохладно. И когда наши друзья взглянули вверх, там висело синее, усыпанное чуть мерцающими крупными звездами небо. «Вы проснетесь через 3 часа», — сказал профессор и вышел. А наши друзья почувствовали вдруг, что им смертельно хочется спать. Ровно через 3 часа в комнате раздался приятный мелодичный звон. Запели птицы. Мальчики открыли глаза, над ними висело залитое солнцем легкое утреннее небо. И соцветия облаков плыли медленно-медленно. И щелкал соловей, которого ребята никогда не слышали, ведь в Сибири, к сожалению, пока еще нет соловьев. В «Вставайте, дружочки!» — заволновался Леня Фомин. «Вставайте! Начинается самое главное!» И только он это сказал, как знакомый голос прозвучал откуда-то с неба. «Дружочки, дружочки, дружба, друг! Друзья, дружочки, кружочки!» «Понял! Дружочки, маленькие друзья!» «Товарищ Фомин и дружочки, вас ждут в лаборатории невидимости. Профессор Каламбуров, кабинет 129. Выйдите в коридор. Налево. 18-я дверь. Пока». «Законно!» — воскликнул Паша. «Совершенно законно!» — сказал Симпампон. Когда раскрылась черная из шлифованного камня дверь, друзья ахнули. В комнате, обставленной странными аппаратами и приборами, их ждал молодой человек в сером пальто. Да-да, тот самый, который на глазах всей честной публики исчез и снова появился во время суда над Петуховой. «Не удивляйтесь», — сказал он, и по очереди протянул каждому свою худощавую тонкую руку. «Профессор Каламбуров». Гости назвали себя. «Вас ждет еще один сюрприз», — торжественно произнес Каламбуров. И тогда из-за ширмы вышел пионер-вожатый Сеня, всадник без головы. Мальчиком он казался совершенно нормальным. Они ведь видели его голову. А Леня, вытирая вспотевший лоб, сел на стул, вовремя подставленный Каламбуровым. К невидимкам он как-то привык, но к такому... «Ну, беглецы, — сказал Сеня, — вот мы и встретились». «Итак», — потер руки Каламбуров, — «сейчас мы вас увидим. Будете вы уже не невидимками, а увидимки. Выпейте-ка по глоточку этой вот бесцветной и безвкусной жидкости». Безвкусная жидкость обожгла рот и малюсеньким шариком прокатилась куда-то вниз. И Леня Фомин увидел мальчиков. Сперва стали проступать их легкие контуры, они становились полупрозрачными, потом обрели объем, и вот уже оба наших героя стали обыкновенными мальчишками, такими, как были всегда. «Ура!» — закричал Павел, взглянув на Димку, и осекся. «Да, они стали видимыми, но совершенно зелеными. У них были зеленые уши и зеленые глаза, у них были зеленые руки и зеленые зубы, у них были зеленые щеки и зеленые волосы». «Он тяно пен!» — упавшим голосом сказал Каламбуров. «Он тяно пен! Тут оч от енкат!» Волнуясь, он всегда произносил слова наоборот. «Йогурт отчен меубурпоп!» Он налил в пробирки розовой жидкости, добавил туда воды, бросил в каждую по маленькому серебристому шарику. Шарик, достигнув дна пробирки, вспыхивал, и по комнате разносился запах дыма. «Непонятно, непонятно, тут что-то не так. Попробуем нечто другое». Он налил в пробирки розовой жидкости, добавил туда воды, бросил в каждую по маленькому серебристому шарику. Шарик, достигнув дна пробирки, вспыхивал, и по комнате разносился запах дыма. Снова выпили по маленькому глотку и стали невидимками. А потом снова превращались в увидимок зеленого цвета. Как ни менял препараты Каламбуров, ничего не помогало. Наконец он устало прошептал. «Есв, ястиачу лоб ен! Выбирайте, или вы останетесь невидимками, или будете тоже пока зелеными». «Будем зелеными!» — в один голос закричали мальчики. «Быть посему».